Эпилог. «Девочка», — сказала врач, продолжая смотреть в монитор и водить по моему животу трубкой аппарата УЗИ. Я подняла голову и встретилась с серыми глазами мужа. Он улыбался. Сжал мою руку и тоже стал смотреть на экран. «Вы уверены?» — спросил он. «Да, да. Ошибиться почти невозможно. Ваша принцесса не скрывает своих прелестей. Смотрите». «Видите, как сидит?» «Если честно, не очень понимаю». «Главное, что понимаю я», — улыбнулась врач. «Это девочка. Роды вторые?» «Да», — ответила я. «Понятно». «Здоровая девчоночка ваша. У вас все хорошо». На этом моменте я выдохнула. «Как же я боюсь этих скринингов, которые призваны выявить патологии отклонению ребенка в утробе матери. Мне совершенно все равно». Мальчик или девочка у нас родится. Главное, чтобы малыш был здоровым. Мы очень рады. Спасибо, доктор. Снова сжал мои руки счастливый Камиль. Пожалуйста, вот описание. Отдадите своему врачу, ведущему беременность. Можете одеваться. Описание забрал муж, пока я вытирала гель с заметно округлившегося живота. Вместе мы вышли из кабинета и, держась за руки, пошли к машине. Камиль убрал в папку с документами результаты УЗИ и положил ее на бардачок. «Ну вот», — улыбнулся он мне. «Была у меня одна красавица, теперь будет две». Камиль подарил мне нежный поцелуй полной любви. «Ты рад, что будет дочка?» — спросила я, чувствуя внутри счастье, все еще отдающее где-то в груди болью. «Очень рад», — ответил Камиль, целуя мои руки. «Сыновья у нас с тобой уже есть». А теперь еще и лапочка-дочка родится. Никогда не думал, что буду многодетным отцом. Я мягко рассмеялась. Да и я как-то себе не представляла столько детей в свои 23. Ну, поехали. Костю скоро забирать из сада пора. Да, поехали. Камиль завел авто и уверенными движениями вывел его на дорогу. Прошло уже целых 3 года. Много воды утекло. Даже машина поменялась, но некоторые вещи остаются неизменными. Моя любовь к Камилю и то, как красиво он водит машину. Век бы смотрела. Мы поженились спустя 2 недели, как я узнала о первой беременности. Мы подали заявление в ЗАГС и поехали к моим родителям, чтобы сообщить о свадьбе и будущем внуке. Папа был очень недоволен. Они сильно поссорились с Камилем, даже моя беременность не смогла его смягчить. Уезжала из родительского дома разбитая, и лишь мысли о ребенке заставляли меня держать себя в руках и не переживать. Я боялась, что папа не приедет на свадьбу, ведь все дни до торжества он со мной просто не разговаривал. Однако на свадьбе они с мамой были. Папа даже крякнул какое-то поздравление в микрофон, а потом крепко обнял меня, пожелав на ушко здоровья ребеночку. Со временем он смирился и принял Камиля. Сейчас они общаются довольно нейтрально. Особенно папу смягчило рождение Кости. Он наш второй сын. Первым стал Данька. Альбина в самом деле отдала сына Камилю и стала мамой выходного дня. Совсем мальчика она не бросила и даже иногда берет его с собой в отпуск или на ночь, но и жить с ним не захотела, чтобы не мешал ей строить новую семью. Она все же вышла замуж, а через время действительно родила, тоже мальчика. Даниил даже общается со своим братиком. С нами пасынку хорошо. Я люблю его как родного, не меньше, чем Костю, который родился с такими же серыми глазами, как у Камиля, и который очень похож на своего старшего брата. Интересно теперь, переймет ли и наша дочь глаза папы? Она будет красавицей, гораздо красивее меня. Почему же грусть до сих пор живет во мне? Потому что мне пришлось уже во второй раз отказаться от мечты стать знаменитой танцовщицей. Не так давно я собиралась возвращаться к тренировкам. По нашему уговору с Камилем, я могла вернуться к танцам под его руководством только когда Косте исполнится 3. Сын перешагнул 3-летний возраст, и я начала тренироваться, но вскоре узнала, что снова беременна. Я забыла принять таблетку орального контрацептива, которым мы с мужем предохранялись. И вот итог. Я ношу девочку, а тренировки снова пришлось оставить почти на 4 года. И, вероятно, уже навсегда. На профессиональный уровень спустя столько лет я уже не смогу вернуться. Да и 3 детей не дадут мне уделять необходимое количество времени тренировкам. «Ну, не грусти, маленькая», — мягко потрепал мою щеку муж. «Конечно, он прекрасно знает о моих переживаниях. Ради наших детей мне пришлось пожертвовать мечтой и карьерой, но я не жалею. Я любимая и любящая жена, счастливая мама. Я ни за что бы не променяла бы своих малышей и любимого мужчину на победы. Знаешь, что мы с тобой сделаем, когда подрастет дочь?» — спросил он, припарковавшись возле нашего дома, который мы купили сразу после свадьбы в спокойном и зеленом пригороде. «Что?» — спросила я, погладив живот, в котором я ощутила толчки. «Ой, барахтается!» — улыбнулся виновник этого барахтания и положил свою ладонь сверху. «Немного чувствую». «Ничего, подрастет еще и пнет тебя от души, не переживай». Мы засмеялись, продолжая смотреть в глаза друг друга. Обоюдно любимые глаза. «Так что мы сделаем, когда подрастет та, что меня сейчас пинает?» — спросила я. «Откроем школу танцев для детей», — ответил муж. «Ты сможешь заниматься там с нашей дочкой и учить танцевать других малышек. Хочешь?» Мои глаза загорелись. «Камиль, ты просто мой волшебник!» Прижалась к нему, как котенок, и поцеловала щетинистую щеку. «Очень хочу! Спасибо!» «Все для твоего счастья, маленькая», — провел он ласково по моим волосам. «Я люблю тебя». «И я тебя люблю», — ответила я и добавила. «Вишни хочется». «Вишни?» — переспросил Камиль и снова завел машину. «Так что же ты молчала, Сонь? Я тебе сейчас всю вишню в городе скуплю».